Теперь жить можно. Ляпишев встретил его посреди кабинета. 15 лет? — строго спросил он. — Да, — еле слышно ответил арестант. — Эксы. — Имел к ним пристрастие. — Ну ладно, — произнес Ляпишев, указав садиться за стол и приготовиться писать. — Не обижайтесь, но мне желательно проверить красоту вашего почерка и вашу грамотность. Записывайте следом за мной. Удаляясь на заслуженный отдых в отпуск, я, властью данной мне свыше, приказываю считать статского советника Н.Э. Бунге временно исполняющим обязанности сахалинского губернатора, при этом всем подчиненным наставляю в прямую обязанность усилить бдительность в связи с летним периодом, когда побеги с каторги и... Успели записать? — Так точно, — вскочил арестант со стула. — Ничего, сидите, — разрешил Ляпишев, пробегая глазами текст своего приказа. — Ну что ж, почерк у вас разборчивый, синтаксис в порядке, так что, милейший Полынов, я не вижу причин для отказа в занятии вами канцелярского места. Но учтите, что за вас поручилась персона, которой я доверяю. Премного благодарный, — кланялся ему арестант. Новоявленный Полынов робко уселся за массивный стол губернской канцелярии. В голове семинариста никак не укладывалось, откуда и по каким причинам на него вдруг свалилась такая роскошная благодать. Всюду тепло и чисто. С кухни сквозняки доносят запахи пищи, которую язык не повернется называть баландой, нигде не слыхать кандального звона. В сметенном сознании семинариста медленно раскручивалась страшная догадка. Не крестины стали причиной его возвышения над этой каторгой, а виноват в его нечаянном возвышении именно тот человек, который похитил у него имя, сменил ему приговор суда на другой, более тяжкий, но оказалось более удачным. В канцелярию вошла чистенькая горничная. Это была Фенечка, которой было интересно глянуть на нового писаря. — Чего лупетки-то свои выкатил, — сказала она, — или еще не видывал порядочных женщин? — Ничего, — продолжала Фенечка, — мне раньше-то и не снилась такая сладкая житуха, какая на каторге выпала. Теперь жить можно. С умом, конечно. Семинарист с ужасом вспомнил, как залезал под нары. — Да, теперь жить можно, — согласился он. И на всякий случай он нижайше поклонился Фенечке и Катовой. Иван Кутерьма не мог очухаться от удивления. Этого сопливого семинариста, которого он сам недавно перекрестил, теперь забрал из тюрьмы сам начальник губернаторского конвоя, причем увезли его на коляске Ляпишева, как барина. «Не иначе, как сучился», — здраво решил бандит. При этом страшные мысли ослепляли его. Сейчас крестник расскажет всю правду, Ивана закуют в ручные ножные кандалы, потом засадят в сушилку, — так назывался карцер. Кутерьма нашептал в ухо майданщику. «Ибрагим, как хоша, мне пора слушать кукушку». На жаргоне это означало «надо срочно бежать». — Так валяй, слушай, — с линцой отвечал майданщик. — Так не полезу же я на пули да на штыки конвойных. Было видно, что без денег Ибрагим не разговорится, и Кутерьма с досадой швырнул ему 4 последних рубля. — Держи, хапуга, но только скажи, какой из столбов искать в палях. Высокие пали, окружавшие тюрьму, имели лазейку, чтобы пронырнуть под ними на волю. Это был секрет всей каторги. Даже не все Иваны знали, какой из 1000 громадных столбов ограждения заранее подпилен для выхода на свободу. Ибрагим спрятал деньги в карман халата. 48-е бревно. Там густая крапива. Ближе к вечеру Иван Кутерьма спорол туза на спине, а кандалы у него были давно подпилены и разрезы на металле, заполненный мягким воском. Вот уже стали разделять по камерам порции хлеба к чаю. Арестанты таскали хлеб на носилках, на каких выносили и покойников из камер. Все довески к пайкам прикладывались деревянными лучинками. Кутерьма даже есть не стал. Перед сном надзиратель оповещал камеру. — Эй, опарашу, я что ли за вас выносить стану? Прасковью Федоровну обычно вытаскивали на тех же носилках, на каких разносили и порции хлеба. Два арестанта уже взялись тащить парашу на двор, но кутерьма отстранил одного. — Ты отдыхай. Сей день я сам прогуляюсь до ямы. На дворе было уже темно. Спотыкаясь, они брели до выгребной ямы тюрьмы. Затем, опорожнив бочку параши, кутерьма заявил напарнику: — А мыть ее сам будешь, считай, что меня нету. Иван неслышно растворился в темноте. Прочные бревна пали со всех сторон, окружавшие тюрьму, были перевиты толстой проволокой. Кутерьма двигался вдоль этого забора, нащупывая одно бревно за другим. Сороковое, 41-е, 42-е. Ага, 48-е, стоп. Ибрагим не обманул. Здесь росла густая крапива. Кутерьма сунулся в ее обжигающие заросли, руками начал копать в земле яму, пока не достиг комля бревна, которое было подпилено. Бревно с натугой повернулось на железном штыре, и сразу открылась нора, выводившая на блаженную свободу. Кутерьма отряхнулся от земли, глянул разок на звезды и решительно зашагал прочь от тюрьмы, похожей на вольного ссыльнопоселенца, который задержался в гостях, а теперь спешит на свои клоповые палати на ночь. Между базарных рядов медленно прогуливались громадные крысы, брезгливо обнюхивая острыми мордами мертвецки пьяного, уснувшего на земле. Кутерьма уверенно двигался закоулками среди заборов и огородов, пока не вышел к дому торговки селедками. Тихо-тихо он постучал в стекло крайнего окошка. Занавески раздвинулись, в окне расплывчато забелело лицо. — Инженер, открой, это я. Кукушка меня позвала. Выразительным жестом Полынов дал понять, что сам выйдет к нему, и скоро появился на дворе наспех одетый. — Кукушка? Что-то не кстати она закуковала. — Все расскажу потом, а сейчас укрой меня, а? Мне надо пересидеть недельку-две, пока не перестанут искать, а? Долг платежом красен. Я тебя крестил, так выручай, а? Полынов зевнул, поежившись от ночной сырости. — Выручу, — обещал он. — Но у меня на протяжной укрыться нельзя. Анисья баба торговая, к ней с базара всякая шваль шляется, тебя здесь могут заметить. Что случилось? — Да не мусоль ты душу мою, все скажу потом, а сейчас веди куда-нибудь, чтобы меня не застукали. — Спрячу, в самом надежном месте. Есть такое. Тут недалеко, сразу за ручьем. Я сам провожу. Погоди меня тут. Со двора не уходи. Я быстренько оденусь и тронемся. Скоро они двинулись в сторону ручья по узкой извилистой тропе, и всю дорогу кутерьма извергал ругань. Пусть не думают, что удавлю или зарежу. Это еще не смерть, а так карамелька с начинкой. Он у меня еще в ногах изваляется. Замучаю, пока сам о смерти не взмолится. Послышался шум ручья. Полынов предупредил: — Осторожнее. Здесь мостки, видишь? — Ага, вижу, — отвечал ему кутерьма. Следующий за ним Полынов вдруг обхватил его шею так, что голова Ивана запрокинулась назад. Всем весом своего грузного тела бандит сам нанизал себя на нож, глубоко пронзивший его. А теперь он туда, — толкнул его Полынов. Сонно всплеснула вода и тина. Стало очень тихо. Полынов вернулся в свое жилье. При свете керосиновой лампы бросил взгляд на прочитанный газетный отчет о судебном процессе в Лодзе, потом улегся в постель. Вернее, он даже не улегся, а рухнул, как беспомощный человек, которого свалила в небытие нечаянная пуля из-за угла. — Не смерть, а карамелька, — сказал он, задувая лампу. Клавочка проснулась и долго не могла понять, почему у нее такое праздничное настроение. И тут она вспомнила о причине радости. Ею сделано доброе дело. Сегодня она может встретить в канцелярии губернатора того самого человека, которого сама избавила от кандалов и тюрьмы. Сегодня же навещу его. Вот обрадуется. Пробуждение чуточку омрачилось, когда ей подумалось, что с отъездом Ляпишева она останется на Сахалине под административной опекой статского советника Бунге, который давно излучал в ее сторону пугающий бюрократический холод. «А что мне до него?» — сказала себе Клавочка. В приемной губернатора ей встретились судебный следователь с фамилией Подорога и полковник Данилов из Тымовского, иначе Рыковского тюремного округа, обсуждавшие щекотливый вопрос о подписке для подарков генерал-губернатору Ляпишеву. «Можно на худой конец подарить японскую вазу со всякими там страшными драконами», — говорил Подорога. «Такую вазу подносили в прошлом году, а сейчас желательно что-либо поувлекательнее. Может, — размышлял Данилов, — орудийный салют при отплытии покажется Михаилу Николаевичу намного приятнее местных сувениров. Но деньги-то уже собрали. Не стрелять же теперь из пушек деньгами, собранными по подписке. Куда их девать?» С некоторым замиранием сердца Чилищева направилась в канцелярию губернаторского присутствия, где за столом сидел какой-то белобрысый парень и, скривив рот от небывалого усердия, старательно перебелял казенную бумагу. Клавдия Петровна ожидала видеть Полынова, но писарь уже торопливо вскочил. «Арестант Полынов из каторжных последнего сплава. Я весь к вашим услугам. Чего извольте, я вас слушаю». «Это не вы!» — отшатнулась прочь от него девушка, и вдруг ей стало так нехорошо, что она опустилась на стул, не веря своим глазам. «Кто вы такой? Я вас не знаю. Откуда вы появились?» — вдруг резко выкрикнула она, вставая. «Сейчас же немедленно прекратите эту дурацкую комедию!» Писарь затравленно оглянулся на дверь, почти в молитвенном экстазе, как перед иконой он складывал перед ней руки. «Тише, тише, не погубите меня! Всеми святыми заклинаю, не выдавайте меня! Если в тюрьме узнают, что я разоблачен, меня ведь сразу придушат, как худую собаку!» Потрясение было столь велико, что Чилищева долго пребывала в каком-то отупении. Только теперь она стала понимать случившееся, а сбивчивый рассказ писаря о том, как его крестили, объяснил ей все остальное. «Хорошо», — произнесла она, — «у меня нет желания причинить вам зло. Наверное, у вас было его уже достаточно». Писарь, плача, валялся у нее в ногах. «Век за вас буду Бога молить! Если бы вы знали, сколько выстрадал я в тюрьме, пока не попал вот сюда! Так не ввергайте меня обратно в пучину зла и ненависти!» «Встаньте», — велела ему Чилищева. «Я обещаю молчать о том, что вы — это совсем не вы, а кто-то другой. Но, может, вы подскажете мне, куда делся этот кто-то другой?» Еще всхлипывая, писарь торопливо листал подшивки квартирных билетов и, наконец, объявил ей почти радостно: «Нашел! Этот человек жительствует у торговки Анисьи, которую вы сыщете в конце протяжной улицы. Там спросите». Протяжная отыскалась с помощью прохожих, весьма подозрительно оглядывавших барышню в меховой барнаулке и в шапочке-гарибальдийке. В доме базарной торговки дверь отворилась с таким противным скрипом, будто качнули виселицу. Полынов при виде Чилищевой пощелкал подтяжками, которые опоясывали его грудь, как приводные ремни бездушную машину. Кажется, он не очень-то удивился ее неожиданному появлению. «Благодарю, не ожидал», — сказал с ухмылкою. Эти банальные слова, как и эта ухмылка, показались ей настолько циничны и отвратительны, что рука поднялась сама собой. Клавочка надавала ему хлестких, оскорбительных пощечин с такой силой, какой даже не ожидала в себе. «Вот вам, вот еще! Не смейте отворачиваться! Вы опутали меня своей ложью!» — в гневе выкрикивала она. Вы сделали меня причастной к своим преступлениям, в которых я не могу разобраться. Чего еще мне ожидать от вас?» Полынов-Спиранский расцеловал ей руки. «Это мой давний принцип», — сказал он девушке. «Если нельзя укусить руку женщины, избивающую тебя, я стараюсь расцеловать эту руку. Благодарю, ведь я давно ожидал вас». «Вы ожидали меня? Зачем?» «Вам не следовало влюбляться в меня». Неожиданно заплакав, Клавдия приникла к его груди, перепоясанной ремнями подтяжек, а Полынов нежно гладил вздрагивающие плечи, говоря при этом очень ласково: «Успокойтесь, прошу вас. Я никогда не воспользуюсь вашей минутной слабостью, ибо, подобно тигру, никогда не возвращаюсь к добыче, если в первом прыжке однажды я промахнулся». «Разве вас можно понять? А разве вы забыли, что было на подходах к Гонконгу?» Клавочка подняла к нему зареванное лицо. «Кто вы такой?» — со стоном спросила она. «А вы не знаете?» «Не знаю, но хочу знать». «Сейчас я только семинарист Спиранский, имевший неосторожность придушить одного старенького попа. Мне, честно говоря, не совсем-то уютно в этой гадостной роли, но вы потерпите». «Долго ли еще терпеть?» «Нет», — ответил Полынов. «Скоро я придумаю что-либо другое, более интересное для образованных женщин».